Глава 5. Грандиозные планы на детей. Все дети уже были в кафе, когда Максим сказал, что ему нужно домой. Я отпустил Рыжего со спокойной совестью. Пожалуй, это был по-настоящему геройский поступок, которого так хотел Максим. И сейчас он гордился тем, что сделал. Но это не отменяло того, что у него был род и семья. Максиму требовалось вернуться домой, а прежде он взял с меня обещание, что мы все-таки зайдем в зону. Я не стал отнекиваться. В зону мне и самому было нужно попасть, особенно в свете последних событий. Кстати, рядом с поляной с детьми был один из порталов зоны, который открылся совсем недавно. Но я не стал искушать судьбу и идти туда в одиночку. Но теперь думаю, что, наверное, зря. Сейчас же стоило объяснить домочадцам, что делать с детьми. И мне в голову пришел простой вариант, что я мог сделать. И как сразу не додумался... Хотя... Хорошие решения приходят намного позже, так что не стоило себя винить. Поэтому идем знакомить детей с теми, кому можно верить. А затем летим по новому делу. Зайдя внутрь кафе, я увидел, что все дети сидят с молочными коктейлями в руках, а Настя порхает между ними. Я даже не сомневался в ней. Она не задала ни единого вопроса, а просто приняла ситуацию. Дон пролетел мимо меня на улицу, скорее всего, к Элеоноре. Я не стал его задерживать, а сразу пошел к растерянной Соре. «Вот оно! Сейчас удивим духа!» «Фер, откуда столько детей?» — в ужасе смотрела на меня Сора. «Сто! Сто детей! Где ты их достал?» «Так это мои?» — спокойно сказал я и вдохнул магию умиротворения, которую распыляла вокруг себя Настя. Голова духа медленно повернулась в мою сторону. Глаза у нее были такие, что она даже не знала, верить мне или нет, и не могла сразу решить, какой вариант был предпочтительнее. «Твои?» У Соры, кажется, дернулся глаз. «Мои», — пожал я плечами. «Бывшую видела? Откуда же я знал, что у всех моих бывших было по ребенку? Вот я и забрал их разом». «А у тебя насыщенные выдались годы». Сора наконец поняла, что я над ней издеваюсь. «За 4 года ты сделал 100 детей. Да тобой можно демографию поднимать, причем демографию магов. Получается, что отец из тебя на все 100 из 100». Я засмеялся. Звучало это весело. Если бы империя узнала о таком быке-осеменителе, то его сразу бы схватили, увезли в какие-то подвалы, и там бы бедный мужик только и делал, что осеменял женщин. Все ради блага империи. Больше магов для борьбы с зонами. «Представь, как мне было тяжело», — покачал я головой. «Ну а если серьезно», — перешел я на другой тон. «Разместите детей. Как Элеонора вернется, решите. А пока надо как-то развлечь эту толпу. Мне нужно отлучиться». «Хорошо, задание принято», — отсалютовала мне Сора и тут же подстроилась под темп Насти, раздавая детям булочки, которые испек Ваня. «С этим разобрались. Теперь идем в другое место. Не думаю, что барон Баранов будет мне рад, но у него не было выбора. Да и они с Дианой были мне должны после нападения черных». Дорога до барона Баранова не заняла много времени. Конечно, меня никто не ждал и не встречал, но какое это имеет дело, если меня дома теперь ждало больше 100 голодных и маленьких ртов? Почувствовал себя на мгновение отцом-одиночкой, причем многодетным отцом. Но ничего, эти дети мне были нужны, и не в корыстных целях. Хотя там уж как получится. Все же потенциал у них большой. Открыл мне Баранов лично. Стоял он в пижаме. По его глазам было видно, что он шел спать, но тут появился я и нарушил все его планы. Как только дверь открылась, я сразу же зашел внутрь и сам ее захлопнул. На лестнице стояла Диана и еще какая-то девушка. Неужели я увидел вторую жену барона? Как неинтересно. Хотя девушка была довольно миленькой, хоть и зашуганной. Но не она меня сейчас интересовала. Баранов испуганно сделал шаг назад, а я улыбнулся. «Барон, как насчет того, чтобы я скупил все здания в том квартале?» Собеседник побледнел. Он понимал, что выбора у него не было, но это ударит по его репутации, хоть и не по бюджету. Все-таки я не отнимал их, а честно выкупал. «И наша сделка будет завершена. Смотри». На моей руке появился целый эклер, который решит все проблемы Баранова. «Ну так что? Сделка?» И по глазам барона Баранова я понял все. Надеюсь, что больше его не увижу, ведь мне надоело видеть его лицо и метание Дианы, которая хоть и любила всей душой своего мужа, но многовековая зависимость от меня никуда не делась. Так что решим сразу несколько вопросов и закроем их навсегда. Разошлись мы с бароном, довольные друг другом. Пожалуй, это был первый счастливый день для Баранова после того, как он впервые решил напасть на меня. И я прямо видел по его лицу, что больше он меня видеть не хотел. В этом наши чувства были схожи. Напоследок я хлопнул Баранова по плечу и наслал на него легкое проклятие, от которого у Дианы полезли глаза на лоб. Это мой прощальный подарок ей. Хотя наши пути еще пересекутся с суккубой, ведь в отличие от людей, мы с ней будем жить намного дольше. Но в этой жизни она была с бароном, а он будет жить очень долго, пока любит и ценит Диану. Странное проклятие, но полезное в этом случае. Я заключил его в тонкую пластинку меренги. Ее нужно было расплющить об объект, на который насылалось проклятие. Вернулся в пекарню я быстро. Ведь нужно было уже сегодня начать приступать к плану, который родился совсем недавно. Когда я зашел внутрь, то детей уже не было. Всех их разместили в общежитии для будущих работников кафе. Пока бомжей там не было, и все прекрасно. Но долго это не могло длиться. Хотя нет. Один ребенок еще не спал и сидел сейчас на кухне, но Василисе это было простительно. Элеонора сидела с ней на коленях и с умилением смотрела, как ее внучка подкармливала Церю, который с упоением ел какое-то печенье. У меня аж глаз чуть не задергался от такого. То есть змеиный пирог — это фу, а как печенье из рук ребенка, так это очень вкусно. Попрошайка, а не адский пес. Рядом с Василисой сидела Настя и гладила Церю. Это уже ни в какие ворота не лезло. Да и Дон с пряней крутились неподалеку. И лишь Сора где-то пропадала, хотя мне в первую очередь нужна была именно она. Я кивнул всем. Василиса напряглась при моем появлении, но поняла, что это всего лишь дядя Фер, и продолжила подкармливать Церю, как ни в чем не бывало. Покачал головой и отправился искать Сору. Наткнулся я на нее в кухне у Вани, где она давала ему задание, чтобы к утру был завтрак на всех детей. Все же 100 голодных ртов, и их нужно было кормить, в отличие от нас с ней. Но Сора это предусмотрела. Дух заметила меня, и я поманил ее в сторону подвала. Нужно было нарвать еще слив для варенья, а потому совместим полезное и полезное. «Все сделала?» — спросил я Сору, когда мы спускались в подвал. «Да, хотя все прошло даже лучше, чем я думала. Дети были послушными. У нас им очень нравится», — отчиталась Сора. На секунду она замялась, но спросила. «Они же останутся с нами. Мне они очень нравятся». Интересно, что чувствовала дух, глядя на детей? Она ведь была девушкой, как-никак. Хоть и другого происхождения, но некий материнский инстинкт угадывался в ее взглядах и тому, как она спрашивала меня про детей. Своих Сора иметь не могла. Или же могла, но как-то я не интересовался тем, как размножались духи домов. Оставим этот вопрос на потом. «Останутся», — Кивнул я и скрутил одну борзую ветку, которая хотела на меня напасть, как только я приблизился к сливовому дереву. Совсем молодой побег, и еще не понял, кто здесь главный. Второй рукой я отдал Соре документы, которые дал мне Баранов. Я достал нам еще несколько зданий. Одно из них, которое находится на другой улице, соединено с переулком заднего двора. Я думаю, что это здание мы оставим детям. Его нужно переделать в пригодное для них место. Спальни, столовую, ну и остальное. И как можно быстрее. Но тут мне нужна твоя помощь. Сора сначала обрадовалась моим словам, но как только услышала масштаб работы, то что-то ей не понравилось. И она сразу же решила сообщить мне про это. Сливы я уже собрал и полностью сосредоточился на духе дома. Сора еще раз замялась. «Это, конечно, хорошо, прекрасно, но есть проблемка». «Сегодня день проблем. Не думаю, что у тебя будет 100 детей сверху для меня», — ухмыльнулся я. «Говори, что-нибудь придумаю». «Мне не хватит сил», — сказала, как прыгнула с обрыва. «Хорошо», — кивнул я. «И все?» «Ну так будут тебе силы», — пожал я плечами и сделал шаг к Соре. «Но за способ не отвечаю. Надеюсь, тебе понравится. Ты ведь этого хотела?» И прежде чем она что-то сказала, я просто прижался к ее губам в поцелуе. Глаза Соры расширились так, что стало немного страшно. Было чувство, что сейчас дух словит инфаркт, но вмиг она обмякла и растворилась в поцелуе. Не в прямом смысле слова. Руки Соры обвили мою шею, а я начал накачивать ее силой под завязку. Когда дух от меня отлепилась, то стала похожа на пьяного комара, напившегося крови сполна. Глаза чуть ли не искрились от полученной силы. Но чтобы Сора не размечталась от такого, я просто сказал ей план на ближайшее время. И стоило дать ей план действий, как она испарилась в мгновение ока. Что ж, дел у нее полно, а энергии теперь хватит. Я дал простое задание, хоть и звучало оно странно. Мне нужна была гимназия для детей. Я подумал на будущее, что из них можно сделать настоящих героев, которые будут преданы только мне. А ручные маги — это огромный плюс к силе в этом мире. И мало ли где они мне могли понадобиться. Ведь даже внучка Элеоноры была магом. Хотя странно, что бабка этого нам не сообщила. Так что к утру, я думаю, гимназия будет готова. Сора расстарается для детей, но чтобы все было официально, придется подать документы, как бы мне это ни нравилось. Я возненавидел бюрократию еще сильнее после попадания в человеческий мир. Но на этот случай у меня припрятано секретное оружие в виде бабки, которое решит самую главную проблему. А то я мог разгромить любую из администраций еще на стадии простых разговоров в очереди. Сам я отправился из подвала на кухню, чтобы сделать варенье. И кое-что другое, что обещал пряня. Мне понадобится больше помощников, раз число тех, за кем мне стоит приглядывать, лишь росло. 100 пряников даже мало для того, что я хотел. Будет 300 пряников. За хлебное царство! Как я и думал, к утру Сора закончила с гимназией. И в духе еще оставалась куча энергии, которую она тут же направила на новые свершения. Такие как кафе. Да и Сора на меня странно смотрела, периодически ее взгляд опускался на мои губы, а после она убежала. Теперь, кроме странного поведения Насти, добавилось еще и странное поведение Соры. «Не жизнь, а сказка». Я проверил гимназию и был удовлетворен увиденным. Спальни выглядели мило и удобно. В каждой комнате было по 5 двухъярусных кроватей. Для каждой такой спальни был сделан санузел со всем необходимым. 10 комнат были идентичными. Я спустился на первый этаж, чтобы проверить, что было подготовлено там. Несколько комнат было сделано для уроков, которые будут проходить у детей. Сора учла и это, так что парт было больше 10, где-то 30. Но, думаю, удобнее будет поделить детей на 25 человек. По возрасту и их магии. А после обучать. Но этим займутся уже будущие учителя. Столовая, кухня, комнаты отдыха. Сора сделала все возможное, и я, удовлетворенный, вернулся в пекарню, где уже собрались за завтраком в кафе и гостиной огромное количество моих домочадцев. Даже в аду у меня столько существ не находилось одновременно на долгое время. Ну что ж, придется привыкать. По телевизору уже шли новости, и я сразу же начал слушать. Пришел я вовремя. Доброе утро, дорогие зрители. Мы снова с вами. Эта неделя выдалась насыщенной на события. Еще совсем недавно мы рассказывали вам о том, что происходило в нескольких городах нашей империи. А сейчас вынуждены сообщить об еще одном событии. Мила, да, давно столько событий не сваливалось на империю. Но есть и хорошие новости. В столицу прибыли еще два епископа, которые должны помочь Раи справиться с сектой фанатиков. Чем не хорошее утро, Мила? «Вынуждена с тобой не согласиться», — покачала в кадре головой Мила и с грустью продолжила. «Ранее в Ярославской губернии все было тихо. На них не обрушились фанатики, как на другие города, но и у жителей этой области выдалось непростое время. В княжестве Воронцова погибли сразу барон Жироборов, граф Сапрыкин, а также и сам князь Воронцов. Но не это стало печальной новостью, а то, что вышеперечисленные аристократы были сразу же после смерти обвинены в торговле детьми. На месте убийств были найдены неопровержимые доказательства. Всех причастных к этому делу уже арестовывают. Хотя в самих имениях и не осталось виновных. Но начальник полиции и администрации были поставлены на уши, и всю верхушку уже допрашивают. Стоит ли сказать убийце спасибо? Дальше слушать было неинтересно. Но краем глаза я увидел, с какой благодарностью смотрела Элеонора на Дона. А тот лучился гордостью. Да уж, вот он, убийца. И Дон даже рад, что провернул это дельце. Надо его припрячь к помощи детям, а то слишком много свободного времени было у секретаря. Элеонора отвлеклась от своего воздыхателя и сразу же дала мне ту папку, которую не успела передать вчера. Но ее можно было понять. Я уже и сам забыл, что нужно было посмотреть досье на бездомных. А сейчас и время появилось. Подхватив папку, я ушел на кухню, чтобы не мешать всем завтракать. И началось изучение досье. Хм, а это уже было интересным. Будто я попал на ярмарку талантов, но тех, которые забросили в свое время и отправили в свободное плавание. Например, Владимир Нытов был прекрасным строителем, но жена у него была с гнильцой. Переспала с его братом, который имел бизнес с Владимиром напополам. Брат лишил его всех денег и увел жену. А самому Владимиру не оставалось ничего, кроме как бродяжничать на улицах города. Что самое странное, Нытов был героем, но лишь второго круга, и применял свои способности к земле только в строительном деле. Еще, например, был Георгий Масленников. Вот он сейчас мне нужен был больше всего. Раньше работал учителем в одной частной академии для начинающих героев. Но что-то не поделил с директором, и его выпнули, предварительно обставив дело так, что пришлось платить такую неустойку, что Георгий заложил свой дом и все еще должен был доплатить. Кое-как выплатил, но после этого оказался на улице. Среди бомжей оказались завхозы, кладовщики, столяры, механики, а также многие другие люди, которые, по идее, должны быть нужны империи. Но у каждого за плечами была такая история, что все они предпочли остаться на улицах, а не возвращаться к нормальной жизни. Пока не встретили меня, конечно же. Ведь я обещал инспекции, да и такие люди мне понадобятся. Что потеряла империя, то получу я. Хоть и не хотел этого изначально. Закончив с разглядыванием досье, я быстро прошел к компьютеру, который должен был помочь мне разобраться, как оформить гимназию. Настя увидела мой интерес к новой технике и сразу же вызвалась помочь овладеть ей. Пошло дело быстро, Ведь многое было похоже на мой телефон, которым я уже научился правильно пользоваться. К нам подключилась Элеонора, когда узнала, что я искал, и вот тут она расцвела. Клавиши под ее пальцами летали, а сама бабка уже говорила, что нам нужно в первую очередь, а что в последнюю. Честно, я пропустил всю информацию мимо ушей, запомнив лишь кратко, что и когда нужно сделать. Мой новый секретарь сказала в конце концов, что без нее я не справлюсь, и она сделает все как надо. Вот и славно. А мне уже нужно было выгуливать Серю, который нетерпеливо плясал рядом. Я помнил, что обещал. Но пока не забыл, сообщил Пряне, что его армия готова, но пусть выделит сотню своих воинов для охраны детей. Пряня подумал и сказал, что разберется, потому что я ни черта не смыслил в этом. На это я лишь поднял бровь и загадочно усмехнулся. Да уж, куда мне? Я ведь всего лишь командовал легионами. Но если Пряня сделает лучше, то почему бы и нет? С Церией до парка мы добрались в рекордное время. И вот тут появилась еще одна беда. Белки не было. И Церя начал волноваться. Настолько сильно, что по его шкуре побежало пламя. Ах, какие у меня проблемные сотрудники.